А давно он у Ахматки с тремя и ногу целовал? При этих словах соловецкий отшельник, в свою очередь, как бы изумленно вскинул глазами на Арзубьева и Селезнева губу. «Так и не допустили до князя?» «Не допустили, княже. Да еще меня же и докоряют. Как же это, говорят, приехал ты от великого Новгорода великому князю посольству править о своих земских новгородских делех, а от грубости и несправления новгородском ни одного де и слова покорного не правишь». О грубости и неисправлении новгородском ни одного де и слова покорного не правишь. О грубости? Мыши коту согрубили. Да, о грубости. А я им на это аркуче така. Господин де и великий Новгород мне это не приказывал. А чем бы то мыши согрубили коту? — улыбнулся Алелькович хозяйке, которая в это время подошла к нему сама с золотым кубком на подносе. — Да Новгород, княже, не пустил через свои земли послов псковских ради того, что они ехали к великому князю. — Не с добром, — отвечала Марфа, кланяясь к князю кубком. — Какое же было их недоброе дело? — А они, княже, плетут в Москве на нас безлепечные сплетки, — отвечал посадник вместо Марфы. — Так вот, когда я отвечал боярам, — продолжал он, не давая говорить хозяйке, — что мне того в посольстве править не указано, так бояре, аки псы ощетинясь, рекли, что де сие великому государю вельми грубо. Не выстреб де воля новгородская, и что де и великий государь тебе, Василию посаднику, указал ответ его. Государев держать великому Новгороду аркуче така. Исправьтесь де, и отчина моя, великий Новгород, люди новгородские, сознайтесь в винах своих, в земли и воды мои не вступайте, имя мое держите честно и грозно по старине, ко мне, великому государю, посылайте бить челом по докончанию, а я вас... отчину свою жаловать хочу и в старине держу. Посадник договорил последние слова взволнованным голосом. Бледное лицо его вспыхивало багровыми пятнами, и когда, замолчав, он потянул руку к братине за чарой, рука его дрожала. Глаза преподобного Зосимы как-то робко вскидывались на него из-под опущенных ресниц и снова прятались. Глаза Марфы, которыми она обводила собрание, горели молодым огнем. «Что же он и впрямь? Так? Но ли мы холопи московские?» «Новгород ни у кого в холопях не был», — заговорил сын Борецкой, Дмитрий, бледный и взволнованный. «Не был и не будет», — ударил кулаком по столу Арзубьев. От этого удара чары и братины задрожали и расплескали вино. Преподобный Зосима вздрогнул и с немым укором глянул на Арзубьева. Марфа самодовольно обвела гостей своими большими глазами. Она видела, что уже довольно подпита и разгорячена кровь у большинства. «Ох, баба заварила кашу», — казалось, говорили, однако задумчивые глаза соловецкого отшельника. «Каша закипает, кто-то будет ее расхлебывать». Михаил Алелькович, тоже подвыпивший веселыми и лукавыми глазами, оглядывал расходившихся новгородцев и подзадоривал их то улыбкой, то кивком головы. Духовные чины, между тем, вели более скромную беседу о церковных делах. Отец Пимен, белокурый и ржебородый Попина, жарко оспаривал в чем-то своего соседа, новоизбранного владыку Феофила. «И ты таки на Москву поволочишься, наставление?» — говорил он, откидывая от кистей своих пухлых рук широкие рукава рясы, мешавшие ему жестикулировать. «И поволокусь невозмутимо», — отвечал октавой, сухой, черный и горбоносый Феофил. «Но ли и свету токмо, что в окошке?» «Точно. У нас оконце едино в Царствии Божии. Греческая, восточная церковь». «А чем киевская церковь не греческая?» «А латынилась она латынскую коростою». Эх, владыка, не тебе бы говорить, не мне слушать. Но ли московские митрополиты не ездили в Орду ярлыки себе ханские на митрополичий престол выкланивать? Но ли Алексей митрополит не обивал пороги у поганого сыроядца? А ведь московская церковь не оттатарилась. По что же ты латинскую коростую позоришь киевскую церковь? Уж коли бы она окоростевела латынью, так святые печерские угодники не стали бы лежать в своих пещерах, ушли бы в Москву, либо там в Иерусалим. На то их святая воля.